Все по-честному. Место – Родина. Дата – 6.03.1999. Время – 19.04. Музыка – нет. Я складывал свое барахло в рюкзак. Не так уж много всего держал на работе. 20 кассет, штук 5 книг и все. Файлы MP3 в компьютере, скорее всего, не сохранились. После монитора дошла очередь до системника. Он теперь валялся в углу, погнутая крышка отдельно. Я в дверь заглянул бугай в камуфляже. Охранник нового гендиректора, Пинского, мужика в костюме, который терся у Мерса. Второго с рацией я после этого ночи ни разу не видел. «Иди, у босса к тебе разговор». Я поставил рюкзак на стол и пошел за бугаем по коридору к приемной. В заводе управления ничего не поменялось, все шло своим чередом. Бугай открыл дверь приемной, я зашел. За компьютером сидела секретарша Даша. Пинский до сих пор не уволил никого, кроме охранников, оказавших сопротивление. На их место он поставил своих. Вместе с ним они приехали из другого города, но откуда точно никто не знал. Никто не знал, откуда взялся он сам. Женька смог по своим каналам разведать, что вроде бы Пинский принимал участие в двух захватах завода в Сибири, но надолго там не застался и должностей не занимал. Я кивнул Даше. Она улыбнулась в ответ. Бугай шагнул к двери, постучал, заглянул. «Александр Сергеевич, здесь этот, редактор газеты. Пусть проходит». Бугай сделал шаг в сторону, пропустил меня. Я зашел в кабинет. Пинский сидел за столом. Стрижка почти под ноль, с заметным пятном лысиной от лба до затылка. Черные широкие усы. Он был в белой рубашке с галстуком. Пиджак аккуратно висел на спинке кресла. Пинский поднял глаза от бумажек на столе. «Здравствуй, Алексей. Ты это самое, не бойся. Я вообще-то не кусаюсь». Он изобразил улыбку. «Проходи, садись, я за разговор к тебе». Я подошел к столу, остановился. «Ну, не хочешь, не садись, как хочешь. Стой тогда, но, как в народе говорят, в ногах правды нет». Он заметно гэкал. «Во-первых, Алексей, я должен извиниться, если там тогда с тобой, ну это самое, грубо обошлись. Сам пойми, такая ситуация была. Да, я ведь забыл представиться, мы же, значит, знакомы, хоть и познакомились не очень-то приятно. Короче, Пинский Александр Сергеевич, новый гендиректор комбината. Не волнуйся, все по-честному. Могу тебе вот документы показать. Если думаешь, что здесь что-то не то, то вот постановление суда, а вот и протокол собрания акционеров. Я прекрасно знаю, как такие протоколы. Не перебивай, когда старший говорит. Я вообще не обязан тебе ничего объяснять. Но я такой вот человек, понимаешь? Хочу, чтобы все было по-честному. Ты видел, я никого не убрал, кроме тех, кто по собственному желанию. Пока не убрали. Не убрал и не уберу. А к тебе, товарищ Сухарев, у меня такое предложение. Я читал многотиражку, и она мне, значит, понравилась. Ты, Алеша, человек хороший, честный. Это я тебе скажу как на духу. И я вот в людях разбираюсь. Короче, я хочу, чтобы ты остался. Обещаю, вмешиваться я не буду. Мое дело — руководство комбинатом, а твое — газета. Критикуй меня, но не зазря. Чтобы если критика, то значится за дело. И перспективы, я тебе скажу, здесь очень даже неплохие. Можно из многотиражки сделать городскую, чтобы читал не только комбинат, а и целый город. И редактором тебя поставить. Нет, я ухожу. Я тебе еще раз повторяю. Никакого здесь захвата не было. Все законно. Ты пойми, здесь бизнес. Здесь свои правила игры. И я их не нарушил. Делал все по правилам. Бизнес – это дело жесткое. Чуть расслабился и в пролете. Я повернулся и пошел к двери.